Аспор, ухватил я ее крепкую ладошку. Не надо. Попыталась влезть Атти, но ее быстро задвинули в сторону. Все повскакивали с места и скандировали чуть ли не хором. Спор, спор, спор. Видно, любит тут это дело. Так тихо, тихо. Быстро успокоила всех Лалли. Как будем проверять? Обратилась она ко мне. Предлагай. Такой уверенный, что готов согласиться на наши условия. Вздернула она тонкую бровь. Предлагай. Окружающие девчонки плотоядно улыбнулись, или Шаккит, прижав кулачки к груди, молча, но активно мотала головой, мол, нет-нет, не надо, надо, девочка, надо. Обычный четырехугольник, 50 метров на 50 метров огороженные сетями, громко и уверенно стала озвучивать условия Лалли, глубина 10 метров, рельеф, она слегка ухмыльнулась, так уж и быть, средний, средний, это как, не просто ровное дно, а с небольшими коралловыми нагромождениями, но не слишком много, пойдет, что делаем, так как ты вызвался, то ныряешь по центру и прячешься среди кораллов, насколько тебя хватит, еще раз ухмыльнулась Лалли, а через 20 ударов сердца с четырех углов ныряют команды по 3 человека, в данном случае мы, свободные ныряльщицы, задача, доставить тебя на один из плотов, стоящих в углах в течение 1000 ударов сердца. Понятно, а что я могу делать, вырываться, но не бить, не душить и вообще не драться, а так что хочешь, нырять и прятаться, быстро плавать, убегая, хоть за камень уцепиться и держаться пока не оторвут, хи-хи, согласен, Лалли, как и все еще держащие мою руку Эллит удивленно переглянулись, да и остальные тоже недоумевали, без всякой магии, быстро добавила Лалли, годится, и без амулетов, встряла Эллит, тем более артефактов. «Идет, на что спорим, на твой нож», — выкрикнула Эллит, опережая Лалли. «Согласен, если выиграете, как делить будете? Он один, а вас 12, обязательно выиграем». Счастливо засмеялась девчонка, и не переживай за нас, уж разделим как-нибудь. «Понял, нож с моей стороны, ставка очень дорогая, сама понимаешь, а что с вашей?» «С нашей», — Эллит оглянулась на подруг, которые нерешительно переглядывались и пожимали плечами, не соображая сходу, что же можно предложить в ответ на такую ценность, а говори сам, что хочешь, нашлась она, все равно не получишь, и беззлобно рассмеялась, я подумаю, пообещал ей, когда приступим, завтра, ответила Лалли, нет, вдруг решительно вмешалась Атти, не завтра, через 3 дня, некоторое время они бодались взглядами, а потом Лалли кивнула и отвела взгляд, однако Атти все же непростая девочка, хорошо, через 3 дня, мы пока все приготовим и определим команды, а ты, странный господин Мо, пока думай, чего бы ты хотел получить, но все равно не получишь от свободных ныряльщиц, и мило улыбнулась, обозначив на щеках симпатичные ямочки, зачем, в глазах от тени недоумения пополам с осуждением, потому что надо дышать полной грудью, пока есть такая возможность, вряд ли она поняла мой ответ, но больше вопросов задавать не стала, зато у меня была их масса. Здравствуй, Янка, ну и все остальные. Пока капал лимит на связь, произошло важное событие, я встретил местных аборигенов. Они приплыли на огромном плоту. Так сразу и не расскажешь, какая это эпическая хрень и как много тут интересного. Поэтому буду скидывать инфу постепенно. Приплывшие называют себя дети океана, но согласны и на более простое, морской народ. Очень колоритные товарищи, особенно женский пол. Посылаю несколько фото и плота, и приплывших на нем. Но самое главное во всем этом то, что я не вижу их статы, ни у одного. И в то же время нет никаких сомнений, что это не игроки, это цифры. Я вижу параметры механизмов, вещей, различных предметов и даже живых объектов, находящихся в пользовании морского народа, но ни одной строчки информации о них самих. Мотивация поступков, поведение, разговоры, реакции на раздражитель, все эмоции настолько естественны, что я все меньше воспринимаю окружающие как виртуальную реальность. Лишь собственные интерфейсы и системные сообщения напоминают мне, где я все-таки нахожусь. Несмотря на то, что я в игре, можно сказать, без году неделя, но в курсе, такого безобразия с цифрами у вас не происходит. В чем тут дело понять пока не могу, но думается, это самый главный вопрос, ответ на который необходимо получить. Засим разрешите откланяться, обнимаю и целую. Ваш дядюшка Мо, поправка, обнимаю и целую красивых девушек и женщин, остальным жму руку, не видит статов, а граф задумчиво оглядел доверенное руководство, я даже не сразу нахожу, что на это сказать. Зато я нахожу, это жесть. Не жесть, а супер-жесть. Мальчики, леди Ляли с милой улыбкой обвела присутствующих. Название этому феномену – жопа. И давайте, такие уже думать, что бы это значило. Глава 3. Три дня отсрочки объяснялись довольно просто. Необходимо было закончить один из важных этапов авральной работы, в которых были задействованы практически все, а уж ныряльщицы в первую очередь. А так как морской народ были страстные спорщики, которые любили это дело, предаваясь ему самозабвенно и по любому поводу, отложить мероприятие, куда сбегутся все, кто может и не может, тоже было очень разумно. Ну, и у меня появилось дополнительное время узнать побольше. Свободные ныряльщицы – это своего рода артель, женская организация, лига, называй как хочешь, в которую, как правило, входили незамужние женщины молодого возраста. В основном, вторые и третьи дочери из семьи, малоимущие девочки, нередко вдовы, у которых нет иной возможности заработать на жизнь другим способом. Так получается от того, что мужики у детей океана в дефиците. Хоть рождаются они даже чаще девочек, но суровая и полная опасности жизнь уже к половозрелому возрасту выводит пропорцию 7 к 10 не в их пользу. А дальше статистика только ухудшается. Это при том, что они не мрут от выпивки, от наркоты и по причине многих болезней, тут со здоровьем у всех более чем хорошо. Если пережил ребенок роды, не помер в первые года 3, потом у него такое здоровье, что если дать веслом по голове и кинуть в воду, маловато будет, чтоб утонул, еще и камень на шею обязательно, а то выплывет. Отсюда и перекос в плане Колыма не за невесту, а за жениха. И многоженство практикуется, и в целом, повышенный интерес к свободным мужчинам. Почему не восполнить дефицит за счет мужиков, проживающих на суше, мне пока выяснить не удалось, но, видимо, есть на то свои важные заморочки. Именно поэтому свободные ныряльщицы, которые практически ежедневно рискуют своей жизнью, как ради своего благополучия, так и ради народа в целом, представляются этаким, слегка хулиганистым, независимым, жизнерадостным сборищем рисковых девах. Впрочем, определенные рамки они не переходят, и как только кому-то из них удается пристроиться за мужика, общественные безобразия нарушать прекращают и становятся приличными мадам. Впрочем, своих подруг из свободных ныряльщиц не забывают никогда, как и их традиции, и саму артель. Многие солидные и уважаемые морячки когда-то тоже были свободными ныряльщицами. Представляете, какое лобби у этой организации? Осторожно выспрашивая, в основном у мужиков, ну и женщин постарше, узнал, как тут с сексом. Тяжело наблюдать столько горячего, прекрасного тела и никак не реагировать. Я далеко не железный. Выяснилось, при том, что женщин больше, чем мужчин, и есть все условия для перманентного кобелизма, разнузданности нравов тут не наблюдается. Хотя плотские утехи грехом не являются. От слова, совсем. И морячки вполне одобрительно относятся к телесной близости, но только чтоб все с приличием, по доброй воле и обоюдному согласию. А вот внебрачные дети очень, очень не приветствуются. И еще одна тонкость, весьма ожидаемая, перетрахаться мужику можно хоть со всеми красотками, только вот женщины замуж хотят, даже если не первой женой, то второй и даже третьей. Родственники девушки, опять же, внимательно наблюдают. Если есть жена, она тоже не сидит сложа руки, тем более если их две, и не стоит забывать о проблеме близкородственных, так называемых, кровосмесительных связях, которые очень внимательно отслеживаются старшими мадам клана Сияющей Медузы. Нелегко тут мужчинам, да, как по минному полю ходит. И еще, я за эти 3 дня окончательно разобрался с языком и узнал много интересного, спрашивая не только у моей официальной наставницы, но и у малышек Мо, которые с момента нашего знакомства, 1-2, всегда маячили в шаговой доступности, особо не навязываясь. Или Шаккит, когда была свободна, можно сказать, висела у меня на руке, чем очень раздражала Атти. На ее недовольное замечание, что она нам мешает, Аккит могла скорчить рожицу или показать язык. Ну, что взять с ребенка? Урарат от Тамьери, так называлась грандиозная конструкция, которая приплыла к моему острову. На языке детей океана Урарат, город на волнах, общее название огромных плотов, а от Тамьери, сияющая медуза, название клана, проживающего именно на этом плоту. Таких городов хоть и невеликое множество, но далеко не один. Как правило, один город, один клан. И только мелкие кланы или молодые, недавно образованные, могут плавать совместно. Есть города и побольше, чем у клана Сияющей Медузы. Их город относится к средним как по размеру, так и по численности. Самоназвание народа довольно длинное и весьма поэтичное и, если точно перевести на русский, означало «дети волны ветра», которых качает на своей груди отец океан. Без 100 грамм выговорить такое сразу не получится. Поэтому друг друга, и все остальные народы, когда не требовался жесткий официоз, называли проще «морской народ», а если еще проще «моряки». «Моряки». Хе-хе. И это название им подходило куда больше, чем кому-то еще. 80%, а то и больше, своей жизни они проводили на просторах океана. Рождались, качаясь на волнах, жили качаясь на волнах, и под волны, в темную бездну, аналог потустороннего мира, они и уходили, когда заканчивалось время, отпущенное им в мире этом. Самое интересное, что на старушке Земли есть подобный народ, которых называют баджа. Этакие морские цыгане. На своих лодках-домах они испокон веков бороздят морские просторы Юго-Восточной Азии. Занимаются добычей жемчуга, кораллов, рыбной ловлей. Суша для них лишь краткое пристанище, место торговли, а также возможность набрать воды и сухопутных деликатесов. Их жизнь тоже полна лишений, приключений и опасности, но менять ее они что-то не торопятся. Наверное, воля дороже комфорта и безопасности. Уж не знаю, являлись ли эти баджа прототипом, с которого списали морской народ, или нет, но, как говорили мудрые, ничто не ново под луной, да, назвать Урарат большим платом, это сильно погрешить против истины. Фактически, если смотреть в целом, то это, конечно, плот, а вот практически. Сложность конструкции поражала. Чтобы описать Урарат сколько-нибудь подробно, нужно месяц строчить не переставая, а если вкратце. Большая, метров 200 в длину, и не меньше 100 в ширину, многоярусная конструкция из различных материалов, но в основном бочковое дерево. Высота борта от уровня моря не менее 6 метров, разделенных на 3 палубы. Постройки на верхнем ярусе, как правило, пирамидального характера. Высокие узкие башни выполняют не только защитные функции, но и своеобразные мачты, меж которых натягиваются паруса по сложным и запутанным системам блоков и лебедок. А еще, внутри башен находятся выдвижные столбы-колонны, на которые Урарат опирается во время стоянки в бухтах, чтобы не ложиться брюхом на дно во время отлива. Во время отлива и происходит основная починка, обслуживание днища и многое другое, что требуется для поддержания в рабочем состоянии города на волнах. Огромный плот не является жесткой конструкцией, он весь разбит на относительно подвижные сегменты, поэтому сломать его на волнах очень и очень непросто. Но, при необходимости, все сегменты можно жестко закрепить и получить единый монолит. Сложность всего города и многие отдельные технические решения просто поражают. Я, конечно, не великий специалист в больших современных кораблях, но сдается мне, что конструктивно город на волнах будет посложнее многих из них. И тем удивительней, что морской народ использует концепцию плота, а не корабля. И в чем тут причина, мне очень интересно. В самом городе имеется несколько государственных служб. Боевая охрана, магический корпус, назову его так, и инженерно-техническая служба. Боевая охрана осуществляет положенный эскорт при официальных мероприятиях, поддерживает общий порядок и бдит при высадках на острова, ну и, естественно, первая вступает в схватку, если возникает такая нужда. Служба в ней нелегка, но очень почетна. Маги, в зависимости от умения и силы, занимаются в промышленном секторе, в научно-исследовательском, в производственном и в техническом. И, конечно, все они, как правило, учителя для подрастающего поколения. Те из них, что имеют способности к стихиям воды и воздуха, в обязательном порядке задействованы в управлении и движении Урарата. Благодаря им он не только уверенно движется в нужную сторону, но и приплывает туда, куда надо, и к определенному времени. Магов совсем немного, но их вес и авторитет велик в обществе морского народа. Ну, и последнее сообщество разумных, которое можно четко выделить, инженерно-техническая служба. Тут особых пояснений, я думаю, не требуется. Как и в случае с магами, город на волнах живет, во многом благодаря техникам и инженерам. Без их пристального и иногда очень изворотливого на технические решения ума, эта огромная хрень вообще бы не смогла существовать. Все остальное население города занималось тем, чем и положено жителям такого специфического предприятия. Управляло движением плота, добывало ресурсы и хлеб насущный, ремесленничала и занималась еще множеством полезных и нужных дел. В случае опасности воевали практически все, за исключением совсем малых и совсем старых. На вопрос, сколько всего на плоту человек, не только малышки Мо, но даже сама Атти внятно ответить не смогла. Больше, чем на Ураград клана летучей рыбы, но меньше, чем, например, на Ураград клана поющей раковины. Такие вот сравнительные ответы, ничего, естественно, мне не говорящие. Мда, и это очень странно, особенно если учесть, что если и не высшая математика, то продвинутая арифметика тут вполне развита. Причем десятиричная, а не какая-нибудь семеричная или еще более экзотичная. Социально, любой город на волнах, некое подобие республики, где правит совет авторитетных, что важно, компетентных людей, причем не за страх, а за совесть. На вершине властной пирамиды, капитан и глава совета, в данном случае, Броэттах. Должность эта выборная и просто так, по наследству, или Говоруну и Краснобаю занять ее нереально. Тут вообще, когда ты мотаешься среди волн, и до ближайшего берега расстояние высчитывается даже не в километрах, а во временных единицах, тянуть одеяло на себя чревато. Поэтому не скажу, что в клане царит полная любовь и взаимопонимание, но уровень сплоченности, я бы даже сказал, семейности, самый большой из виденных мною ранее. А уж я-то повидал разные коллективы, да. Ну, и последнее из значимого, это равноправие полов. Причем равноправие не декларируемое, а реальное. Женщины полностью участвуют в жизни города, разумеется, в силу своих способностей и талантов. Истеричных блондинок тут не водится в принципе. Питательная среда не та. Но, тем не менее, морячки обладают всеми признаками настоящих женщин. Красотой, нежностью, практичностью, романтизмом, стойкостью к ударам судьбы и самопожертвованию, и многим, многим другим. Что, увы, кануло в лету у большинства современных женщин. Конечно, они не сверхидеальные. Как и любой женщине, дамам морского народа, закатить скандал – это как два пальца. Но, место и время для этого они выбирают очень разумно. Ни одна из них не пикнет, ни бровью не поведет там, где не нужно. Специфика жизни. На специальных террасах, в больших коробках, которые быстро могли убираться внутрь помещений, выращивались различные овощи. Редиску, морковку, помидоры и огурец не узнать было трудно. Один в один. Кабачок, словно с земной грядки. Овощ, отдаленно похожий на гибрид картошки и репы, имел сладковатый привкус и странный запах. Есть можно, но не картоха, увы. Лук один в один как наш, только розоватого цвета и с легким перечным привкусом. Зачетный такой букет ощущений во рту, когда жуешь. Выращивали и еще другие овощи и травы, но те и вовсе имели экзотический вид, хотя некоторые довольно вкусные, особенно в жареном виде. А еще я посетил несколько производств, ну, из тех, которые мне решили показать. Так я увидел, как готовят панели, которые использовались для освещения повсеместно. Под большие деревянные прессы, собранные из толстых досок, укладывалась масса, состоящая из ваты внутренностей бочкового дерева, смешанная с измельченной кашицей из водорослей и золы, смоченная каким-то скрепляющим раствором. На верхний щит накладывали каменные бруски, сколько нужно, и все это выдерживалось некоторое время. Потом, получившаяся серо-коричневая пластина, толщиной сантиметров 5, высушивалась и обрезалась по определенному лекалу. Хочешь квадрат, хочешь круг, а хочешь витиеватую загогулину. Затем готовую пластину, довольно легкую, смазывали специальным клеем и пересаживали на нее мох с пластин, отдавших все свои питательные запасы для его корневой системы. Новую панель устанавливали на место снятое или в любое другое место. Такая световая панель служила, как минимум, около года. Отработанные панели, как и постаревший мох, перемалывали и, обогатив новыми ингредиентами, снова пускали в дело. Какое изящное решение! Я был в восторге. Показали мне и производство тканей. Большие пустотелые барабаны, нижним концом погруженные в плоские корыта с морской водой. По внешней стороне барабанов, в специально прорезанных пазах, ползли мясистые, полупрозрачные слизняки, крайне неспешно поглощая специальную кашицу, которую намазывали им под носом, или правильнее будет сказать, ртом. За собой они оставляли полосу бесцветной слизи, которая, соприкасаясь с соленой водой, отслаивалась и превращалась в белесую прочную гладкую нить. Чем больше слизняк, тем толще нить. Некоторые особо крупные экземпляры выдавали даже не нить, а небольшую ленточку. Барабан медленно вращался вручную, По мере продвижения слизней, которые очень не любили соленую воду и ползли от нее строго вверх, прям по кормовой дорожке, опытные женщины, приставленные к производству, своевременно наматывали образовавшуюся нить на деревянные катушки. За каждым слизняком прикреплена своя катушка. Слизняки формировались в одинаковые группы, как по размеру, так и по скорости передвижения. Чем мельче слизняк, тем он шустрее, но нить тоньше и, соответственно, наоборот. Самое интересное, что в зависимости от кашицы, рецептура которой могла меняться, слизняки выдавали несколько видов нити. От похожих на шелк, до нитей, годных для производства прочнейшей парусины. Если была такая потребность, нить отлично красилась естественными красителями. Или красили уже само полотно, которое ткали на простейших ручных станках. И это производство меня тоже весьма впечатлило. Да, показывали мне и еще разные интересные штучки, которые удивляли своим биотехнологическим подходом. Например, фермы по выращиванию съедобных моллюсков, крабов, различных водорослей и нескольких видов рыбы. Все это разводилось в больших решетчатых или герметичных садках на самой нижней палубе прямо в океанской воде. Я все больше проникался уважением к этому смелому, работящему и изобретательному народу, и не забывал все более-менее важные сведения заносить в виртуальный дневник, так же как изображения и целые видеоролики. Но самое интересное то, что определить уровень развития морского народа мне так и не удается. С одной стороны, есть очень изящные технические решения, с другой стороны, на тех же прессах нет не то что винтового, даже клинового затвора. Предельные станки, примитив, а технология изготовления нити проста и гениальна. Для добычи пресной воды в открытом океане задействованы маги в довольно затратном по мане производстве, а для подстраховки возит большой запас в бочках. Случись что, магами и со стратегическим запасом воды, ложись и помирай. Простейший перегонный куб неизвестен, как и схема элементарного опреснителя. Итак, во всем, есть у меня ощущение, что это какой-то искривленный, очень продвинутый, если и не каменный, то очень близко к нему век, сдобренный биотехнологиями. Ничем серьезным это ощущение не подтверждено, но, есть оно и все. И еще одна интересная штука выяснилась. То, что система определяет как боевое оружие, аборигены, в отличие от меня, не могут засунуть в волшебную сумку. Молоток, да, копье, нет. А разве молоток не оружие? Не говоря уж о кирке вроде моей, какое-то имбовское преимущество у игроков получается. Не то что я недоволен, я доволен, конечно, но как-то криво выходит. Где-то даже несправедливо. Да, за день до начала испытания на спор, состоялся первый, со дня встречи, серьезный разговор с Эттахом и Брокха, в той же самой комнате и, что меня не сильно удивило, с присутствием Атти. Легко перекусив гребешками-крабиками, хлебнули винца из тонкостенных кубков с чеканкой на морскую тему. Цены видно немалые, ибо определялись они как золотые, 593 пробы с примесями серебра и меди. Эттах окинул меня внимательным взглядом и неспешно начал. «Бромо, насколько я знаю, ты очень продвинулся в языке детей океана. Смею пчить себя такой надеждой. Это хорошо, ибо понимание собеседника – залог успешного сотрудничества и надежда на мирное разрешение спорных вопросов. Полностью поддерживаю этот тезис, бро Эттах. Наш народ, бромо, имеет свою, довольно отличную философию от той, по которой живут народы большой суши, и лишь на краткий миг, в нашем понимании, рискующие покачаться на груди отца океана. Многие правила и традиции, которые можно назвать своеобразным кодексом чести, диктует нам поведение, которые сухопутные чмыши далеко не всегда хотя бы понимают, а уж принимают и вовсе с трудом. Эттах пригубил вина. Кха и Атти почтительно молчали. Отец океан суровый, но справедливый отец. Он посылает нам испытания, он кормит и одевает нас, дает возможность процветать, если мы готовы трудиться не покладая рук, он же и наказывает нас за грехи, иногда безжалостно. Грехи, бромо, совершенные сознательно, утяжеляют не только тело моряка, но часто и весь город на волнах. Чем больше грехов, тем выше шанс, что темная бездна схватит тебя холодными щупальцами и затянет в себя, каким бы ты ни был отличным пловцом и ныряльщиком, или отправит по твое тело, а заодно и душу, какого-нибудь монстра глубин. Был человек и нет его. А если много грехов скопится в самом городе на волнах, то он может не пережить не то что гнева отца, но даже легкого бриза, и кануть в темную бездну совсем, что на нем находится. Такое бывало на памяти морского народа. Эттах задумчиво кивнул своим словам и Брокха согласно огладил свою бородку. Видно, мужчины знают, о чем говорят. Добродетели, Бромо, наоборот, помогают детям океана жить и процветать там, где другие лишь редкие и пугливые гости. Конечно, все это я сейчас говорю, несколько упрощенно, но главное, я надеюсь, ты уловил. Вполне. Ложь, сознательная, несущая беды, разорение, ссоры, ложь ради лжи, и тогда, когда в ней нет необходимости, для народа моря большой грех. Правда, открытость, доброжелательность – это добродетель. Однако все это не стоит путать с простодушием, глупостью и наивностью, чем постоянно грешат люди империи и свободных королевств. Но мне почему-то кажется, Бромо, ты не путаешь эти понятия. Эттах бросил на меня пристальный взгляд. Нет, бро Эттах, совершенно не путаю. Скажу больше, ваш взгляд на жизнь мне импонирует. По крайней мере, все то, что до этого момента увидел и услышал. И это очень хорошо. Он снова пригубил из кубка. Мы внимательно следили за тобой все это время. О чем ты спрашивал, что говорил, как вел себя в той или иной ситуации. Внимательные глаза и чуткие уши всегда сопровождали тебя, и было их немало. А еще, я слегка поклонился в сторону девчонки, моя прекрасная учительница языка малышка Атти подрабатывала, как у вас это называется, светом истины. Да, ничуть не смутившись, и даже улыбаясь, согласился Эттах. У моей дочери редкий дар, не очень сильный, правда, но очень полезный. Скрывать не стану, все, что мы увидели, нам понравилось. Особенно как ты разобрался с этой стаей рифовых пираний. Первый раз за всю беседу проскрипел Брокха. Такое ощущение, что, прикажи ты им прыгнуть за борт, к концу беседы прыгнули бы с визгом. Хотя кидать за борт кого-нибудь из мужиков, это обычно их любимое развлечение. Одно из, и он загугукал гулким смехом, хотя ввязался ты в спор зря, ой зря. Если бы с артефактами какими, может и был шанс, а без них, он махнул рукой. Обдурили бабы тебя, хе. Может быть, но, не попробуешь, не узнаешь. Я загадочно улыбнулся и подмигнул Атти. Хаем, увидев это, Эттах переглянулся с главой магов. Может, мы чего-то не знаем, а, Брокха, может и не знаем. Он посмотрел на мою улыбающуюся физиономию очень внимательно. Но проверять его на наличие магических штучек-дрючек буду сам. Буду только рад. Мне кажется, пробормотал Эттах, спор будет намного более интересным, чем я думал. Но давайте пока оставим это. Эттах снова перевел на меня внимательные глаза. Мы, морской народ, не только закоренелые странники, но и исследователи нового, в чем-то искусные ремесленники, в чем-то не очень, отличные воины и самые лучшие моряки. Ну а про то, что лучше всех плаваем и ныряем, ты сам убедишься вскоре. Эттах тонко улыбнулся. А еще мы успешные, это признают все, торговцы. Более того, мы любим этим заниматься. Честно торговаться, но не в ущерб себе, мы любим не меньше, чем спорить. Ты интересен нам, Бромо, интересен своим необычным видом, интересен удивительным оружием, тем панцирем, который ты называешь доспех. Я думаю, у тебя найдется и еще что-то, что может нас заинтересовать, а у нас, думаю, найдется что-то, что заинтересует тебя. Непременно найдется, бро Эттах, непременно. И у вас есть то, что интересует меня уже сейчас. О, это прекрасно. Если можно в двух словах. Много чего, но прежде всего знания. Знания, оживился Брокха. Именно, уважаемый. Ибо сказано, кто владеет знанием, тот владеет миром. Почмокал губами глав маг. Мудро, мудро. Но знания, молодой человек, ну относительно меня, конечно, хе-хе, это товар не дешевый. Иногда очень дорогой. А мы поторгуемся, Брокха, поторгуемся. Как правильно заметил бро Эттах, честно, но не в ущерб себе. Замечательно, хлопнул в ладоши Эттах. Видно, что он был очень доволен разговором. Как и маг, как, собственно говоря, и я сам. Просто замечательно. Давайте пока прервемся, ибо такие серьезные вещи негоже обсуждать на скорую руку. После разрешения спора соберемся вновь и поговорим уже более предметно. Как раз, уважаемый гость, поклон в мою сторону, походит, присмотрит, поговорит, и, возможно, найдется еще что-то, что его заинтересует, а Атти ему в этом поможет. Да, отец, хлопнула длинными ресницами девушка и мягко улыбнулась. Ау, а я думал, малышка спит с открытыми глазами от наших мужских разговоров, пошутил я. Нет, Бромо, охотно улыбнулся Эттах. Поверь, моя дочь выслушала все внимательно и не пропустила ни единого слова. Глава 4. Ай-яй-яй, Аккит, Аккит. Я покачал головой. Раннее утро, совсем скоро начнется разрешение нашего спора. Все было уже готово к этому. Натянули сети, поставили угловые плоты. Народ застыл на низком старте. Я даже нырнул пару раз оценить рельеф дна. Ничего себе так, вполне. Вот, стоим, ждем начала торжественного открытия сезона охоты на странного. Беседуем. Я, Аккит, Лалли, ну и Атти рядом, куда ж без нее. Я так надеялся, что ты будешь умничкой и не полезешь в это безнадежное дело, гоняться за дядюшкой Мо. Я же все это время и бровями шевелил, и делал суровое лицо, и прямо говорил, не стоит тебе в этом участвовать. Я осуждающе качал головой, взирая на смущенную девчонку. «Очень нож хочу», отводя глаза, пробормотала она. «Прям очень-очень». «Вот», я кивнул на предводительницу свободных ныряльщиц, «бери пример с красивой и умной малышки Лалли». Даже в жребии участвовать не стала. «Понимает, дело тухлое, а ты неплохо осведомлен, странный». Изогнув бровь и уперев руки в боки, главная ныряльщица выставила на меня полную грудь, на которой я, непроизвольно, задержался взглядом. «Ну, еще бы, Лиля, ставшая по слову моему, самой красивой малышкой, и совсем не собирающаяся уступать этот титул кому-либо, стала ярой моей сторонницей и моими чуткими ушами и зоркими глазами в стане врага, а после одаривания ее ближайших друзей и подруг простенькими, вырезанными на коленке, игрушками и свистульками, число шпионов увеличилось еще больше. Ну кто обращает внимание на вечно скачущую голопузую малышню? Посмотрели, погрели уши рядом, как всегда бывает, если что-то происходит интересное, что тут необычного. Тем более, когда свободные ныряльщицы тянули жребий, особой тайны из этого действия не делали. Поэтому, практически все тонкости и перипетии, так сказать, процесса, мне были известны. Как выяснилось, свободных ныряльщиц было значительно больше, может 5 десятков или около того. Просто в момент нашей встречи я пересекся лишь с малой частью, в основном из отдыхающей смены. И так как, теоретически, я спорил со всей артелью, то лично незнакомые со мной девушки тоже хотели вклиниться в это дело. Но не тут-то было. Малышки Мо стали монолитной стеной на пути этих подлых поползновений. «Вы, малышки, удивлялись мои девчули, вы там были», возмущались они. «Вы, вообще кто такие?» спрашивали, выпячивая аппетитные груди. «Ныряйте глубже», советовали они конкуренткам. Произошла бурная дискуссия с элементами легкой потасовки, но малышки Мо вырвали из рук наглых и незаслуженных претенденток право участвовать в жребии. А так как Лалли взяла самоотвод, всего лишь четверо из тех, с кем я знакомился, не попали в команды. Все это Лиля сотоварищи, в красках, интонациях и движениях донесли до меня чуть ли не быстрее, чем там все закончилось. Я же предупреждал, у меня много талантов. Ты наивный малек, что плывет на свет донного удильщика, если думаешь, что я испугалась участвовать в споре потому, что ты такой весь талантливый и способный. Ткнула она меня пальцем прямо в грудь. У меня есть нож, пусть и не такой великолепный, как твой, но тоже далеко не самый худший. А твой нож мы обменяем на бронзовые, как у меня. Возможно, как поторгуемся, если без излишних украшений, хватит всем девчонкам, которые будут тебя ловить. Так-то, и победно вздернула нос. Хе, вот тебе и, хе, ты определился, что не получишь от свободных ныряльщиц. А да, я хочу не получить от свободных ныряльщиц пару красоток к себе в услужение из тех, кто станет меня ловить, будут мне прислуживать до тех пор, пока вы тут находитесь. Выберу сам. ГМ. Лалли уставилась на меня очень внимательно. Аккит, как и Атти, стала пунцового цвета. Ну, надо же вас немного проучить за самоуверенность. И что они будут делать, Снова подбоченилась Лалли. Ничего предосудительного. Выставил я ладони вперед. Быть рядом со мной. Отвечать на мои вопросы честно и правдиво. Меня вопросами не доставать. Называть меня, господин, можно с маленькой буквы. Я не тщеславный, хе-хе. Готовить еду, вкусно. Кормить меня, поить. Продукты я беру на себя, естественно. Ну, может еще взбивать мне на ночь подушечку, тереть спинку, когда буду купаться, и вообще оказывать много мелких и приятных услуг. Близости требовать не буду, торжественно обещаю. А что так, прищурилась Лалли. Ну, не думаю, что с такими ушами, я хлопнул своими веерами, я кому-то нравлюсь. Ай-яй-яй, господин Мо, прорезался внутренний честный я, себе-то не ври. кидают, ох, кидают на тебя взгляды вполне понятного содержания. Работает харизма-то, работает. Хотя да, чревато. И вообще, как честный человек заявляю, что у меня уже есть повелительница сердца моего и госпожа моих мечтаний, и жениться на ком-либо из прекрасных ныряльщиц я не смогу. Лаули некоторое время изучала меня, прищурив глаза. «Это хорошо, что ты не можешь жениться», — наконец выдала она. «Иначе мои клуши сами проиграли бы тебе с такими условиями. Подушечку взбивать, спинку тереть. Пойду порадую девочек, чем грозит проигрыш. Да, будь так любезна, которого не будет», — оставила последнее слово за собой Лаули. «Ай-яй-яй, Аккит, Аккит», — я снова покачал головой, глядя на хлопавшую глазками девчонку и не проронившую ни словечка за весь наш разговор. «Ладно, так и быть, не буду выбирать тебя, когда проиграете, чтобы спинку тереть. Не бойся, ты», — вспыхнула она, — «ты, я тебя утоплю. Ладно, ладно, выберу, ты, ты». Она аж задохнулась. Бронзовокожие вообще так классно краснеют. «Ух», — погрозила кулачком и, резко развернувшись на пятках, стартовала к своим. «Эхе-хе-хе-хе-хе, господин Мо». Я повернулся к Атте. На пунцовом личике буря возмущения, только непонятно по какому поводу. «Аюшки, ты, что ты?» Атте уточнять не стала, а развернулась и гордо удалилась. «Ахо-хо-о, итак», — сказал Брокха, — «все слышали, на каких условиях происходит спор?» «Да, конечно, все знаем», — неслось отовсюду. «Очень хорошо», — он плавным движением огладил свою козлиную бородку. Видно было, что вся эта суета доставляет ему большое удовольствие. Так же, впрочем, как и остальным. «Всем понятна ставка странного?» «Да, понятно». Опять одобрительно зашумели собравшиеся. «Всем понятна ставка свободных ныряльщиц?» Вот тут оживление было гораздо большим. «Мои условия уже ушли в народ и вызвали бурную реакцию и активные обсуждения». «Да, красава, молодец странный». «Так их, это в основном мужики надрывались выкриками и заливистым свистом. Хотя и не верили в мою победу, но щипнуть за мягкое, хотя бы в виде моей поддержки, были готовы. Странный, брось ныряльщиц, иди к нам», — выкрикивали некоторые женщины. «Не надо ножа, я готова и так спинку потереть», — кричала другая. «Накурнайте его, девочки», — кричали третьи. Народ был возбужден, весел и жизнерадостен. «Тогда продолжим». Брокха с важным видом подошел к каждой ныряльщице и, делая пассы руками, проверял на предмет запрещенных амулетов и прочих магических штучек. «Чистая, чистая, чистая». И так 12 раз. Конечно, это была формальность. Кроме обтягивающего топика и коротких бриджей из эластичной мелкочешуйчатой кожи то ли рыбы, то ли ящера какого, на девушках ничего больше не было. Да и бриджи так плотно обтягивали попки и бедра, что спрятать в них что-то было вовсе нереально. Ну, если только совсем уж в интимном месте. Вот только никто не поймет тут таких шуток. Потом маг проверил снаряжение ныряльщиц. Тоже, чисто для галочки, ибо было его немного и оно не обладало никакой магией, хотя и воплощало в себе кое-какие интересные решения. Две выпуклые, небольшие, прозрачные линзы из роговицы глаза странного существа, похожего на мокрицу с головами спереди и сзади, обитающего на мелководных шельфах, были вставлены в эластичную кожаную повязку, крепившуюся на голове. Получались этакие подводные очки. Для того, чтобы вода под них не проникала, перед погружением повязка смазывалась специальным гелем. Пробовал я в них посмотреть и скажу, что очки вполне справляются со своей задачей. Единственное, что смотреть в них нужно только прямо, скосишь глаза и аберрация тут как тут. В этом смысле моя маска куда как лучше, и в плане четкости, и в плане панорамности. А вот средство подводной коммуникации было намного интереснее. На специальной ферме выращивались интересные раковины. Небольшие, сантиметров 5 в диаметре, практически плоские, они были похожи на гладкий медальон светло-жемчужного цвета. Эти раковины всегда держатся компактной тройкой. Уж не знаю, каким путем шла эволюция этих двустворчатых, а в результате получилось то, что стоит только щелкнуть по раковине одной, как звук сразу передавался двум другим и они резко стартовали все вместе от неведомой опасности. Очень похоже на то, как это делает наш земной гребешок. Причем, сигнал распространялся метров до 50, и ничего магического в этом не было. Хитрые моряки очень-очень давно обнаружили эту способность и используют себе во благо. Специальный кожаный наушник, в который вставлялся моллюск, надевался перед самым погружением и под водой, стуча ноготками по раковине, держали связь. Для этого у морского народа существовала развитая ударная азбука, которой владели все моряки без исключения. Именно из-за того, что только три раковины контактировали между собой, основа группы ныряльщиков – тройка. При необходимости одевался второй наушник, и группа увеличивалась до 6 человек. Вот как сейчас, две тройки, объединенные в один кластер, с возможностью прямого контакта. И таких групп, по мою душу, две. Да уж и без магии хитрые девки в раз выловят любого из подводы с такой-то связью. Еще в комплект ныряльщиц входил обязательный пояс с ножом и магическая сумка, вроде моей, только кожаная и меньше. Я бы сказал, большой кошель, чем сумка. В ней ныряльщики и держали снаряжение и еще кое-какие штучки. Вот и весь технический арсенал. Кстати, сумку и нож сегодня с поясов у девочек сняли. Я стоял одетый в короткие замшевые штаны, не стесняющие движения. Брокха подошел ко мне и тщательно стал сканировать, поводя руками. Задумчиво задержался над головой. «Щит разума», — поинтересовался он, внимательно поводя руками. «Есть такой», — согласился я. «Это препятствие?» «Нет, просто очень-очень редкое свойство. Но есть еще что-то. Я чувствую магическое изменение. Усиленное зрение, я дернул себя за ухо, отличный слух. Плавники и жабры отсутствуют». Брокха еще некоторое время поводил руками вокруг моей головы и криво улыбнулся. «Это...» Он ткнул в душилку, изображавшую резинку для волос. «Привязанный предмет». Я сдернул ее, и она повисла в руке, прикинувшись обычной веревкой. Мысленная команда, и вот от кисти до локтя плотный ребристый наруч. По рядам прошелся невнятный бубнеж с преобладанием интереса и удивления. «Хм...» Брокха посмотрел на меня с большим уважением. Слыхал я про такое и даже пару раз видел. Редко кто решится на привязку. Надо иметь сильную волю и большую веру в себя, чтобы добровольно рискнуть жизнью. Я не из робкого десятка. Снять, он пожевал губами, потер секеровидный нос и окинул стоящих вокруг людей. Не вижу, каким образом оно может помочь тебе в споре, но лучше оставь. Во избежании, так сказать, не вопрос. Брокха снова помахал руками вокруг тела. Чист, хе. Мое предположение, основанное на том, что если невидимая смерть не отключила во мне свойство обходиться под водой без воздуха, то как бы оно и не относится к чистой магии. Симбиоты в моих волосах – это что-то другое. Итак, начал было Брокха, но я его несколько грубо перебил. Стоп, уважаемый, у меня тут тоже, я полез в сумку, кое-какое снаряжение имеется. Проверить бы на предмет запрещенного, во избежание... Так сказать, выложив на стол свое богатство, я приглашающе махнул рукой. Народ, довольно тихо наблюдавший процедуру моей проверки, враз возбудился и прянул поближе. В толпе послышался гомон и шушуканье. «Что? Что там? Что за хреновины? Что это?» Неслось со всех сторон. «Дайте глянуть». «Тихо!» — вскинул руку маг, и шум резко схлопнулся. Он внимательно осмотрел предметы, поводил над ними руками, раз другой, третий. Потом пощупал, помял, ковырнул, в задумчивости подергал себя за бороду, ткнул костлявым пальцем. «Это что, маска? Ну, вроде ваших очков, вижу. А это что, ласты? Ласты, ага, на ноги одевать. А это перчатки, на руки. А это...» Брокха слегка приподнял пояс с утяжелителями. «Пояс, чтобы не всплывать. Угу», маг рассеянно почесал лысую черепушку, «чтобы не всплывать. Угу, угу. И из чего это все? А с какой целью интересуетесь, уважаемый? Тут ведь нет магии, понимаю», Брокха чуть склонил голову, «понимаю, поговорим об этом позже». Он обвел предметы рукой. «Снаряжение чисто», — громко оповестил он, «можно начинать». И вот я стою на маленьком плоту в геометрическом центре квадрата, огороженного большими крепкими сетями. Поплавки сетей лишь чуть покачиваются на гладкой поверхности воды. Погода как на заказ, а может и на заказ. Я практически ничего не знаю о способностях магов Урарат. В четырех углах в боевой готовности ожидают сигнала команды. Девчонки шлепают себя ладонями по аппетитным сиськам, шлют хищные улыбки, ударяют кулаком по приподнятому колену. Аналог нашего неприличного жеста, сводит руки на горле в удушающем захвате. В общем, всячески демонстрируют, какая незавидная участь меня ждет. Вокруг периметра, в 2-3 метрах, все в сплошном ковре плотов. Среди маленьких тихих попадаются и плоты побольше, метров 10 в длину, и не менее 5 в ширину. Оказывается, есть и такие. Не знаю, все ли население города тут сейчас, но большая часть, точно, человек 600. Они тоже в ожидании, голые по пояс, в шортах, бриджах, в коротких штанах. Практически все в очках и с наушником, на поясах ножи и сумка. У многих, в ногах, на плоту, лежат заготовленные камни, обвязанные веревками с петлями. Публика полностью готова занять места в партере. Этах, как и многие другие ответственные руководители, в таких же демократических труселях, как и у остального народа, что-то весело обсуждает с окружающими его людьми. Рядом малышка Акти в шортиках в облипочку отсвечивает идеальной фигуркой. Лаули, активно жестикулируя руками, втирает команде, в которой состоит Акит, последние тактические наставления. Шум, смех, подбадривающие и подначивающие выкрики. Никто, имея такую возможность, не стал упускать случай насладиться состязанием между лучшими ныряльщицами Океании и сухопутным Чмышем. Знаменитые японские ныряльщицы Ама погружаются на одном дыхании до 20-25 метров, и еще пару минут могут работать на дне. Их не менее знаменитые корейские сестры по профессии ныряют даже чуть глубже, до 30 метров и находятся у дна те же 2 минуты. Это достигается долгими тренировками с самого детства и генетикой, конечно, предрасположенностью, талантом, если хотите. В целом, для ныряльщиков за жемчугом, задерживать дыхание минут на 6-7 при активной работе организма – более чем отличный результат. Правда, абсолютный рекорд числится за неким Будимиром Шабатом, который пролежал под водой без движения 24 минуты. Правда, перед этим он сидел на специальной диете, потом не ел сколько-то часов, вентилировал легкие чистым кислородом, ну и много лет тренировался перед этим рекордом, так что, неизвестно еще, пронырнул бы он глубину на 30 метров и смог бы там копошиться пару минут, а потом всплыть без посторонней помощи, активно шевеля булками, без всяческих подготовительных ухищрений. Причем сделать это не раз и не два, а раз 5 подряд, до 12-13 минут, в среднем, могут задерживать дыхание ныряльщицы морского народа. Более чем великолепный результат по меркам Земли. Если двигаться активно, то, естественно, меньше. У нас энергичные игры. 1000 ударов сердца – это где-то около 18 минут. 2, а скорее 3 полноценных погружения девчонок. Минут 7, что более чем супер для сухопутных чмышей, я решил просидеть на дне, заныкавшись где-то среди кораллов. Пусть поищут, а потом поиграем в догонялки. Мог бы, конечно, отсидеться и вовсе у дна, как советовала в шутку Лаули, уцепившись за камень, с моей силой поди отцепи, но палить все свои способности – это лишнее. Вот Брокхаа взмахнул рукой, и хрипло загундели крученые раковины у его помощников, давая начало состязанию. Ну, поехали. И теплые, спокойные воды бухты сомкнулись надо мной. Буквально тут же в воду обрушились зрители, спеша занять лучшие места. 20 секунд, 20 секунд, вот сколько есть у меня, чтобы успеть спрятаться среди кораллов, до того, как за мной устремятся ныряльщицы. Я уложился в 14. Не зря я делал пробные погружения и приметил укромную щель под одним из небольших кораллов. Туда-то я ловко и втиснулся. Я совершенно не опасался, что мой маневр рассмотрело огромное количество народа, маячившего за крупными ячеями сетей. Никому и в голову не придет хоть по лужистам подсказать ныряльщицам, где я, не тот народ, и не то воспитание. Я уже полностью втянулся в щель, когда раздались синхронные всплески, и тут же услышал дробный перестук азбуки. Девочки вышли на охоту. Хоть я и не понимал, что стучат друг другу ныряльщицы, но зато я прекрасно определял на слух, на каком расстоянии они находятся. А еще, время от времени, я издавал резкий горловой щелчок и ловил отраженную эхолокацией, довольно четкую картинку окружающей обстановки. Метров 30 в диаметре я контролировал запросто, вот такие у меня замечательные уши. Тщательно отслеживая секунды, я наблюдал, как ныряльщицы сначала распределились вдоль периметра и выжидали некоторое время, особо ничего не предпринимая. Что ж, тактика понятная. Сколько может просидеть на дне обычный человек, пока пронырнет 10 метров, считай, пора на всплытие, а то вместо отлова спорщика придется проводить для него спасательные мероприятия. Тренированный вытерпит, конечно, больше. Минут 5, вот они и ждали. В такой прозрачной воде, где виден один угол периметра из другого, заметить и принять меня, всплывающего в тесные дружеские объятия, легче легкого. А дальше дело техники. Дотащить до плота, в 12 тел, предварительно слегка накурнув, чтоб не кочевряжился, и вовсе труд малый. Но не срослось. На третьей минуте девушки забеспокоились, на четвертой заволновались, на пятой двинулись к центру, стягивая цепь поиска, а на шестой, под яростный стук переговоров, девчонки кинулись осматривать кораллы хаотично и суетливо, похоже решив, что бестолковый придурок странный, в погоне за победой, сам себя утопил. Выждав еще чуть-чуть и подгадав, когда никого не оказалось рядом, я, словно пущенная торпеда, пошел к поверхности. Конечно, меня заметили сразу. Представляю, какой вопль негодования вырвался из милых губок ныряльщиц, если бы им можно было их открыть. Они все, дружно, рванули за мной. Плавали девочки так же, как и ныряли, великолепно. Их бы на Олимпиаду, обратно привезли бы запакованными в медалях, но я сам пловец не из последних, а ласты – это наше все. Не успевали за мной красивые, ой, не успевали. А еще эти энергичные нырки, то и дело, ускорение, злость и досада на себя, на утекающее время. Все это не способствует, несмотря на несомненный опыт в таких игрищах, грамотной оценке и правильной тактике, чтобы зажать неожиданно очень быструю добычу в проекции трехмерных координат. Я довольно скоро раздергал ныряльщиц по разным углам, сбив им график погружений. Лишь несколько раз некоторым удалось зацепить меня вскользь, да и то потому, что я слегка расслабился. Под конец, обнаглев окончательно, подлавливая на всплытии, я издевательски поддал смачного леща по упругим попка семерым девушкам из 12 возможных. Не лучший результат, согласен, но тем, кому досталось, думаю, другого мнения. Некоторые так были впечатлены, что помог с подъемом из глубины, так сказать, аж выпускали целое облако пузырей. Думается, это они выкрикивали восторженную благодарность. Хе-хе, неплохо, неплохо. Я бы сказал, очень-очень неплохо. Это Хо салютовал мне кубком с вином. Я ответил ему тем же. Удивил, удивил ты нас, господин Мо, а кое-кого и расстроил. Ну, я ведь много раз предупреждал, не стоит меня недооценивать. Мда, самоуверенность, еще не смертный грех, отяжеляющий тело моряка, но уже преддверие его. Я даже благодарен тебе, странный, что ты напомнил нам об этом. Всем нам. Мы сидели за одним из столов, установленным на палубе. За столом, так сказать, руководство. Тут заседали наиболее значимые люди из моряков, маги, инженеры, военные. Вокруг еще стояли столы, за которым ели, пили и веселились моряки и морячки попроще. Но вот показатель, еда и выпивка были на всех столах одинаковые. Наш спор, при любом исходе, все равно должен был закончиться веселыми посиделками. Просто клан Сияющей Медузы наконец-то устранил самые тяжелые последствия грандиозного шторма, в который угодил их Хурарат. Восстановительных работ еще будет немало, но это уже в спокойном режиме. Вот и решил совместить приятное с полезным. Отметить окончание аврала, погоготать над самоуверенным сухопутным чмышем и вообще расслабиться и побухать. Без особых подробностей, в которых, как известно, прячется дьявол, мне рассказывали эту эпическую историю. Историю, как клан Сияющей Медузы застал сезон штормов далеко от удобных бухт, где их родной город на волнах, и города других кланов пережидали страшную непогоду. Так случилось, что огромной силой ураган подхватил их, и, за неделю буйства, утащил за мертвые воды. Что за мертвые воды и почему они произносятся с заглавных букв, меня тоже просветили. Оказывается, далеко-далеко в безбрежном океане встречаются и текут бок о бок два великих течения. Холодное, текущее с севера на юг, и встречное, теплое, с юга на север. Природный феномен, так сказала бы наука. Ширина каждого течения измеряется не километрами, а днями. Дня три стремительного северного течения, дня три не менее стремительного южного. А на границе их соприкосновения творится Армагеддон и апокалипсис. Постоянные грозы, шквалистый ветер, шторма, огромные волны и страшные водовороты по нескольку сотен километров, которые могут затянуть любой, пусть даже в сто раз больший город на волнах, чем такой, как Урарат Сияющей Медузы. И длится эта мертвая вода вокруг всей планеты. Тот, кого затянуло в линию соприкосновения двух великих течений, уже никогда не возвращался назад, чтобы поведать, что же находится там, за мертвыми водами. И вот, по воле ли ушедших богов, по их недосмотру ли, стремительный ураган подхватил и, за каких-то шесть дней дикого вояжа по огромным волнам среди грома, свиста ветра и ветвистых молний в половину неба, протащил Урарат Сияющей Медузы на другую сторону мертвых вод. И хоть это безумное плавание далось клану весьма непросто, но с учетом того, через что они проскочили, и какие при этом получили повреждения, можно сказать, отделались легким испугом. 4 месяца после пересечения мертвых вод они ковыляли по волнам, стойко перенося удары непогоды, трудности и лишения, чинясь на ходу, иногда приставая к крошечным островкам, пока не добрались до великого архипелага, до острова Мачала, где, наконец-то, было вдоволь ресурсов для того, чтобы восстановить свой героический город на волнах. Теперь морской народ, точнее, часть его, знает, что находится за линией мертвых вод. Осталась сущая мелочь, как-то умудриться вернуться назад и поведать об этом остальным. Как это проделать, клан Сияющей Медузы еще думает. А вот остаться по эту сторону губительной линии они почему-то даже в мыслях не держат. И это очень странно. Есть и еще странные вещи, на которые я обратил внимание. Откуда, спрашивается, люди знают о том, о чем они не узнать, не спросить у кого-то, не проверить не могут. Например, о том, что творится в линии соприкосновения 2 течений. Раз все, кто туда попал, оттуда не вернулись. Или то, что мертвые воды огибают планету по кругу, а Океания – сфера. И 2 сестры, тоже не подвешенные богами на ниточках сверкающие диски, а самостоятельные тела, только гораздо меньшие, чем Океания. Алюаутмаат, голубое око, так называется местное солнце. Огненная сфера намного большая, чем их мир. А все очень просто. Жили во времена былинные, в веке золотом, могущественные предки, которые знали о мире куда больше, а потом исчезли. Куда, почему, никто не знает. Но кое-что из драгоценных знаний осталось. Удобно, однако. И вот мы сидим за праздничными столами, едим, пьем, веселимся. Лишь за столом, стоящим отдельно ото всех, в сторонке, за которым сидят свободные ныряльщицы, не совсем весело. Дружеские подначки, шутки и комментарии их не веселят. Совсем заклевали доморощенные острики моих малышек, надо идти выручать. Что-то загрустили девочки мои. Ты извини этих, пойду к ним, подбодрю. Иди, иди, веселись, серьезные разговоры говорить будем после. Думаю, он накинул зорким взглядом шумное застолье, даже не завтра, а послезавтра. Ну, ему виднее. А мне без разницы, я никуда не тороплюсь. Подхватив кубок с вином, я направился за стол к грустной компании. И не забудь выбрать себе в услужении самых лучших, крикнул вдогонку Эттах под смех окружающих. Глава 5. Всем еще раз здрасти. Я подцепил ящик и устроился в торец стола. За ним сидели все девчонки, с которыми я знакомился в первый раз, и еще пара незнакомок. В ответ хмурая тишина. А что такие кислые моськи? А что веселиться? Пробурчала насупленная Эллит. Ты нас так перед всеми выставил. Как так, дурами, неумехами? Добавила Татти. Дурами и самонадеянными неумехами. Мрачно подвела черту Лавли. Глупости. Пристукнул я ладонью по столу. Это глупости. Вы умные, красивые, лучшие ныряльщицы из тех, которых я знаю. Мало среди моего народа найдется тех, кто может хотя бы сравниться с вами. Единицы. Просто я могу чуть больше, чем многие. Ну, и плюс мое снаряжение сыграло не последнюю роль. Видно было, что мои слова упали в благодатную почву. Личики посветлели, плечики чуть расправились, глазки заблестели. Да, вот ты рассказываешь, какие мы классные, а мы все равно проиграли. Обиженно протянула Аккит. А вот эта малышка моя, во многом не мой успех, а ваша вина. Вы же свободные ныряльщицы, вы всегда рискуете при любом погружении. Тогда откуда такая расслабленность и пренебрежение? Даже насквозь известное может преподнести сюрприз, а уж неизвестное и подавно. Не все есть то, чем оно иногда кажется. Сухопутный чмыш, не спешите так называть первого встречного, кто не принадлежит к морскому народу, иначе можно сильно огорчиться. Этот урок, мои малышки, может и не слишком приятный, но уверен, очень полезный. Нельзя недооценивать то, что тебе неизвестно. Да. После молчаливой паузы подала голос Лавли. Ты прав, господин Мо, прав. И мы, она обвела строгим взглядом лица девушек, запомним этот урок. Да, девочки, ну, да, так то конечно, угу. Не очень радостно послышалось со всех сторон. Так-так, ну-ка выше носики, курносики. Не надо таких печальных лиц. Я вам точно скажу одно, любые на вашем месте бы проиграли, любые. Я обвел внимающих девчонок уверенным взглядом. Это они сейчас такие умные, да умелые, давил я голосом, наблюдая, как девушки непроизвольно кивают в ответ, да остроумные. А на вашем месте, может быть, справились еще хуже. Вы меня хоть коснулись, а другим и того могло не случиться. Больше того скажу, второй раз, на тех же условиях, спорить с вами не рискну. Зная, что от меня ожидать, думаю, вы меня бы поймали. И правда, девочки, что-то мы раскисли. Вскочил Элиат. Прав Моиш, шутники нашлись. Сами бы попробовали, еще не так бы мордой об воду ударились. Точно, верно. Послышались бодрые голоса, небось нырнули еще мельче, чем мы. Это да, а вот второй раз мы бы не упустили. Вздохнула Аккит, ножа жалко. А мне еще и по заднице досталось. И мне тоже. Нет, нет и нет. Я решительно протестую. Я стукнул кубком по столу. Это у меня задница. Вон у того задница. Я ткнул пальцем в ближайшего моряка. Вот у тех задница. У всех мужиков задница. А у вас смачные, упругие, аппетитные попки. И никак иначе. Приложиться к ним было честью для меня. Извините, если чуть сильнее, чем нужно. А как попка? Мне нравится. Смачная попка? Да, она у меня такая. А мне даже понравилось. Ну, что приложился? И мне, а мне нет. Не понравилось? Не понравилось, что не приложился. А ты попроси сейчас приложиться. Смех, шутки, улыбки. Девчонки задвигались, раскрепостились. От них потянула заметная эмпатическая волна расслабления. Пошли в ход угощения, стоявшие до этого момента без должного внимания. Забулькало слабенькое вино в подставленные кружки. Начались, как это и бывает, воспоминания.